День 44. Вечер. Грязная обшарпанная стена, скрипящий на каждом шагу деревянный пол, забитые окна. Уже третий час мы сидим на полу второго этажа какой-то огромной халупы в нижнем городе Армандо. Халупы, в которой не было ни одного стула, да и вообще какой-либо мебели. Плюс протекающая в десятки мест крыша и целые наросты плесени на стенах. Нам таки поручили квест на уничтожение безмолвного мясника. Именно так местные обозвали нашу цель. И сейчас 6 игроков и 2 пета уже третий час валялись на грязном полу в полном боевом снаряжении, ожидая, пока Олег трясет на инфу своих информаторов и пытается отмазаться от навязанного нам по условию квеста наблюдателя от духовников. В город нас провели теневики, свитком портала. Еще я медленно сходил с ума. Как оказалось, я не все знал о возможностях своих навыков. Я имею в виду кровавое родство. С какого-то хрена этот навык работал в городе совершенно не так, как во фронтире. Там нейтральные монстры просто подсвечивались на моей карте. А тут чувствовал. Понимаете, просто чувствовал тварей, скрывающихся неподалеку от дома, в котором мы залегли. Или может это наследство от инквизитора? К примеру, в соседнем доме что-то скользкое и холодное медленно растворяло грязный труп какого-то оборванца. Неполноценные чувства, конечно, а довольно сильный отголосок. Сосредоточившись, я даже мог ощутить вкус этой мерзости. Или дом напротив. Там со вчерашнего вечера засел очень голодный гуль, как-то пробравшийся в подвал. Эта тварь буквально трепетала от предвкушения, ожидая, пока один из двух жильцов спустится туда. И таких сигналов были десятки. Вдобавок вся карта на интерфейсе так и приветствовала меня красными точками, сообщая мне, что кругом враги, и что даже репутация клана не спасет меня от горячего приветствия топором, палкой или любым другим предметом, оказавшимся в руках местных НПС, если они каким-то чудом узнают, что такой милый тип, как я, находится неподалеку от них. Я натурально подавлял желание послать все нахер и бегом свалить назад домой в прецепторию. Мне нельзя в города, я тут просто свихнусь. Сим, битый час, роясь в инвентаре, пытался смешивать разные зелья, стараясь найти что-нибудь, чтобы меня отпустило. Остальные лишь молчаливо мне сочувствовали. Ну, кроме Славы. Слава красавчик. Не знаю, зачем он таскает в инвентаре водку на травах, но это пока единственное, что мне реально помогало. Так вот и сидим. Время идет, мужики скучают, а я медленно напиваюсь. И если Олег не поторопится, клану придется идти на охоту с вдупель пьяным грешником. Прошло еще минут 20 такого приятного времяпровождения, пока на карте наконец не появилась метка Олега, двигающаяся в нашу сторону. Ну, слава богу, явился. И судя по красной метке, преследующей его, от наблюдателя нам отвертеться не удастся. Надеюсь, это не сам Виглов, собственной персоной. Иначе ой, что будет. Внизу хлопнула дверь. И по отчаянно скрипящей лестнице они поднялись к нам. Олег был немного мрачен, а следующий персонаж, поднявшийся вместе с ним, носил на лице настоящий траур. Словно только что умерла его любимая бабушка. Невысокий худой мужик в темной сутане. По крайней мере, очень похож на католическую. Лысоватый, с плоским носом и толстыми губами. На вид ему было лет 45, может больше. Уровень 60. Класс «Экзекутор». Серьезная трансформация, я бы сказал. Очень серьезная. Этакая помесь инквизитора и профессионального палача в одном флаконе. С солидным набором боевых навыков. Если инквизитор – это в основном ищейка по специализации, то «Экзекутор» – это уже специализация, направленная на уничтожение цели. Бесстрашный тип. Уважаю. Лезть в подземелье, где обитает крайне опасная хня – простой сутане без доспехов и оружия – это смело. Ну или крайне глупо. Ох ты ж мать! Из моего бара жизни стала резко сливаться эта самая жизнь. Хера себе у него аура. Мерзость. Поприветствовал меня сходу этот кадр. Как вы можете? Святой отец, не начинайте по новой, а? Устало выдохнул Олег. Напоминаю, что у меня в рюкзаке лежит соглашение, и ваша роспись там тоже есть. И сделайте так, чтобы ваша аура не причиняла вред моему подчиненному. Я знаю, что ваш класс способен ей управлять. Подъем, мужики, выдвигаемся. Духовник скрипнул зубами, но все-таки подчинился. Уже спускаясь по лестнице, Олег резко остановился и повернулся ко мне. Что за херня? Дэн, какого черта? Ты пьян? Ты охренел? Кажется, он не слабо разозлился. Я работоспособен. Нужно спешить оправдаться. У меня есть веская причина. Остынь, Олег. Вступился за меня Саня и вкратце поведал мою проблему. Это Олега хоть и не успокоило, но градус напряжения немного спал. Еще не пьян, между прочим. Да, немного просели статы, и мир стал немного проще, но не пьян. Олег чертыхнулся и приказал нам спускаться в подвал. Как оказалось, в подвале этого дома был лаз в катакомбы. Столпившись в подвале, мы ждали, пока Саня уберет из одного из углов груду какой-то рухляди, прикрывающей довольно широкий люк. Андрей должен пролезть. Впритык, но должен. Улучив момент, я дернул Олега за рукав и чистосердечно с облегчением сдал всю мразь, которую я успел почувствовать. Перечисление с конкретным направлением затянулось минуты на три. Надо было видеть ошарашенное лицо духовника. Падре даже рот открыл от удивления. «Олег! Да ведь это же все значительно упрощает», – неожиданно высказался Саня. «Он же сейчас как сонар». «Это невозможно. Я бы почувствовал», – вскипел духовник. «А ты проверь», – невозмутимо ответил я и, посчитав свою миссию выполненной, направился к люку. Падре за моей спиной малость опешил и уже собирался разродиться чем-то гневным. Олег склонился к его уху и что-то сказал. Реакция была интересная. Духовник захлопнул рот и малость подзавис, после чего буквально испарился из подвала. «Действительно все упрощает», — хмыкнул Олег. «И это прекрасно. Нам не придется разделяться. В связи с багажом первоначальный план летит к чертям. Значит, нам остается только наглый лобовой вариант. Спускаемся вниз в коридор. Он ведет прямиком в центральную часть верхнего уровня катакомб. Сейчас сброшу вам карты. После чего, Дэн, ты в свободном плавании. Мы держимся плотной группой на некотором удалении от тебя. Метров 100-150. Светляки вначале разделились и их быстро слили. Нужно не повторить их ошибку. В задании появилось дополнение. Не допустить смерти наблюдателя. Пусть петы не отступают от него ни на шаг. Слава, та же задача. Хоть он и выше нас почти на 20 уровней, это не дает ему никаких гарантий безопасности. У гильдии убийц сегодня пропал вамп 62-го. Я сильно сомневаюсь, что тварь не заметит гостей. Поэтому никаких шпионских игр. Дэн, используешь свой сонар. И если встретишь что-то непонятное, сразу же сигналишь в чат нам. Далее ждешь нас, и мы вместе разбираемся, с чем имеем дело и зачищаем помеченную тобой тварь. В случае обнаружения нашей цели попытайся вступить в контакт, чтобы Сим мог использовать свою артиллерию. Нам нужно, чтобы наблюдатель дал свое разрешение, то есть подтвердил, что по-другому никак. Не забывайте, над нами будут дома обычных жителей, и чтобы их в случае чего не повесили на нас. Придется дождаться, пока Святоша воочию увидит объект охоты и как следует обгадится. Никаких площадок, Сим, максимум фаерболы. Обвалы с жертвами выйдут нам боком. Увы, таковы дебильные условия выданного нам квеста. Офигительно. Просто нет слов. Только мат. Наш доблестный клан с головой нырнул в очередную жопу. И в этом карнавале неадекватного безумия у меня главная роль. Чувствую, мой подрыв на заброшенном кладбище будет не самым ярким воспоминанием в моей жизни. На мой нервный смешок товарищи не обратили никакого внимания. Видимо, они сами были в диком восторге от предстоящего приключения. В таком состоянии застал нас вернувшийся духовник. Кивнув Олегу и уже не так гневно зыркнув в мою сторону, он остановился у стены. Видать, у городской стражи сегодня будет жаркая ночка. Прям как у нас. «И на какое расстояние работает твоя способность?» — спросил меня духовник. «Метров 20 есть, точно. Ты гляди-ка, уже не рычит в мою сторону. Магистр Виглов будет очень признателен, если ты сможешь отметить на карте дома, в которых почувствуешь своих собратьев». Заметив на моем лице искреннее возмущение, Святоша поспешил смягчить эффект от просьбы магистра. «Извиняюсь за собратьев. Просто отметь дома с монстрами, и мы не поскупимся на награду». «У вас есть бумага для договора на задание?» На лице Олега появилась ехидная улыбка, заставившая Святошу помрачнеть и таки отдать свиток с дополнительным заданием Олегу. «Весь прикол в том, что за это задание я качну репу с духовниками, и они мне еще будут вынуждены заплатить. У Виглова, наверное, шаблон порвало, когда он подписывал этот свиток. Чудненько. Мне начинает это нравиться». Саня поднял тяжеленную крышку люка и зажег факел. Пламя огня осветило с виду добротно сделанную лестницу, ведущую вниз. Передав факел Славе, он первым начал спуск. Треск, смачный плюх и забористый мат. И все это за какие-то пару секунд. Ах да, лестницы больше нет. Какое вдохновляющее начало. «Прыгайте, тут невысоко», — послышался его раздраженный голос снизу. «Только поосторожней, тут какое-то дерьмо плавает». «Ну а ты что хотел, Саш? В этом мире практически постоянно идет дождь». День 44-й, 45-й. Ночь. «Встретишь непонятное. Как же? Ах ты ж тварь!» Уклонившись от атаки, я успел поймать тварь за шипастый хвост и с какой-то мстительной радостью приложил ее о стену. Режущий слух писк наконец-то прекратился. В моей руке, удерживаемая за хвост, висело полусплющенное нечто, называемое в этом мире крысой. Размером с собаку средних размеров, покрытая чешуей, словно ящерица. Действительно, крысиная морда с чистоколом зубов и сегментный шипастый хвост. И все это чертовски быстро до ужаса прыгучее. А уж если нападает стая, то это вообще атас. Максимальный уровень тварей был до 18-го. Пятый час уже. Чертов пятый час я брожу по этим катакомбам, по колено в мутной, отвратительной, воняющей воде, и то и дело ожидая очередной атаки. За эти пять часов я обеспечил себя работой на неделю вперед, над бестиарием, ибо количество тварей, встретившихся мне здесь, просто невероятно. Крысы, слизни, какие-то, прости господи, глисты с мою руку размером, с круглым ртом, усеянным мелкими шипами. Пауки или твари на них похожие, игольчатые шары с внезапно удлиняющимися иглами, и еще целая куча отвратительных тварей, придуманных чьим-то больным воображением. Вот тебе и лока для низких уровней, та еще подстава. Еще этот чертов сонар, просто забивающий мою голову роем информации. Метрах в 100 сзади меня постоянно грохотало. Тим уже два раза умудрился слить свой резерв, а у него, между прочим, больше 5000 манны. Если я кое-где умудрялся проходить, не опасаясь нападений, то мужикам у меня за спиной приходилось несладко. Вся местная живность, встреченная нам по пути, так и жаждала во что бы то ни стало добраться до них. А особенно до духовника. Падре, кстати, оказался нормальным мужиком, о чем свидетельствовал его громкий мат, приветствовавший очередных тварей, явившихся закусить им. Также мной было обнаружено около десятка гнезд и сотни кладок. Проходить мимо, оставив их вызревать, было непростительно глупо. И я подолгу оставался на одном месте, ожидая, пока группа закончит зачистку. Вроде незначительный опыт за низкоуровневых тварей превратился в обильную реку, учитывая их количество. И это пока единственное, что радовало. поскольку следов нашей цели или его самого на первом уровне я не нашел. Откровенно взбесил босс первого уровня катакомб. Учитывая крысиное засилье, мы ожидали нечто типа огромной крысы с миньонами или чего-то подобного. В итоге один фиг не угадали. Просто перед проходом на второй уровень нас ожидала чертовски агрессивная крысиная стая в 300 с лишним голов. И, естественно, со статусом элит над каждой. Вся эта лавина чертовски быстрых тварей разом ломанулась к нам. Благодаря Симу и Ауре Падре мы их таки ушатали. Но как итог мы остались без брони с кучей отрицательных дебафов и множественными рваными ранами на наших телах. Час был потерян, чтобы просто прийти в себя. И бедный Сим, как сторчавшийся нарк, находился на постоянной подпитке от монотворных зелий. Отдышавшись и перебарахлившись в нашем сундуке, прости, Андрей, мы продолжили поиски нашей цели. Также стоит уделить немного внимания самим катакомбам. Ни хрена это не канализация. Нет, в смысле канализация тоже, но не только. Огромные залы, длиннющие галереи, глубокие клоаки, бесконечные тупички и коридоры. И несмотря на удушающую вонь, я бы не отказался поторчать тут недельку. Поскольку всяких интересных надписей и гравюр, высеченных в камне, было множество. И что за информация содержалась в них, я был бы очень не прочь узнать. Но увы и ах, времени на это не было, да и прочие факторы в виде тварей к этому не располагали. Второй уровень встретил нас более высоким уровнем воды, теперь доходивший нам до пояса, и странной тварью, больше напоминающей осьминога, с огромной пастью, располагающейся не там, где надо. Тут мы справились без Сима, хотя всякого плавающего говна наглотаться пришлось, после чего мы дружно расстались с завтраком и обедом. А также пришлось расстаться с петами. Они остались на первом уровне охотиться на недобитков. Очистив желудки, мы двинулись дальше. Количество кольчатых хищных червей и пиявок, те глисты, выросло на порядок. И самое хреновое в том, что из-за мутной воды в темноте, еле разгоняемой факелами, не было видно, через какое сочленение в доспехе пытается залезть эта мразь. И еще то, что мы банально устали. Не физически, конечно, а просто измотались психологически. Столько времени провести, находясь в напряжении, отбивая нападение – это перебор. Можно было бы попытаться поискать место на какой-нибудь возвышенности в одном из залов, но это было не вариантом, поскольку все новые и новые твари спешили к нам, словно ими кто-то управлял. Очередная Т-образная развилка. Налево или направо? Да какая разница, все равно потом придется проверять. Сначала схожу направо, там через какие-то 150 метров картограф показывает очередную залу. Светляков положили на первом. Мы же уже практически открыли половину второго уровня. И до сих пор не обнаружили его. Что-то тут не то. У меня стало появляться отчетливо нехорошее предчувствие. Подойдя к залу, я извлек из инвентаря свиток со светляком. Треск сломанной печати... И ярко сияющий маленький шар света взмыл к потолку. Потушив факел, я очень внимательно стал осматривать зал. Родство показывало просто аномальную засветку по количеству тварей впереди. Круглый, с куполообразным потолком зал был огромен. Картограф показывал, что его радиус был около 50 метров. В другом конце зала виднелся зев еще одного туннеля. Нужно возвращаться. Без площадок Сима мы тут ничего не сможем сделать. Он рядом. Где? Где он, Тарок? Странно. На мгновение показалось, что я кого-то обнаружил. Прямо рядом с нами. Туннель, ведущий в зал, был более 3 метров в ширину и около 5 в высоту. Свободного пространства для неожиданной атаки вполне хватало. А учитывая уровень воды, нужно срочно смещаться к любой из стен и потихоньку отступать вдоль нее. Причем нужно сделать все очень тихо, чтобы не потревожить массу тварей из зала. Я успел сделать только один шаг, когда над моей головой словно выстрел прозвучал громкий треск. Дальнейшее произошло буквально в считанные секунды. Боковым зрением я успел заметить движение позади себя, но сделать уже ничего не успевал. Словно некий великан ударил меня в спину молотом. Искры и глухой стон металлодоспехов. Меня как пушинку вышвырнуло прямо в зал. Пара секунд полета, сопровождаемая сообщением о более чем 3000 полученном мной уроне и погружении в вонючую жижу, моментально просочившуюся в щели в маске, залившую глаза и начавшую вливаться мне в рот. Извернувшись и найдя ногами пол зала, я буквально прыжком вынырнул из этой дряни. «Только не шевелись!» «Да черт возьми! Что это бы...» А в следующее мгновение я просто забыл, как дышать. Мне казалось, я уже бывал в аду, но то, что я сейчас видел, было во сто крат страшнее. Меня выбросило практически на середину залы. Своим приземлением я взбаламутил приличную часть этой застоявшейся массы воды. И сейчас вокруг меня забурлил адский водоворот. Тысячи извивающихся червей, огромная масса различных слизней и куски частично растворенных человеческих тел. Отвратительные монстры были повсюду. Даже моя броня была полностью покрыта мелкими, в палец длиной, червями. Я испугался. Нет, не так. В тот момент я был в настоящем ужасе. Я даже не слышал, что говорил мне Тарок, пытаясь сбросить с себя этих мразей. Естественно, вся масса тварей тут же устремилась ко мне. Вряд ли я бы успел что-то сделать. Скорее всего, меня бы просто сожрали за считанные секунды. Масса тварей валом сомкнулась надо мной и... Не нанеся мне никакого урона, словно волна, разбившаяся о риф, прокатилась дальше. Я уже ничего не понимал. Даже не сразу понял, что остался жив. «Сверху!» Как ни странно, но истерическое предупреждение Тарока о новой опасности все-таки позволило вырвать власть над своим телом у ужаса, недавно полностью поглотившему меня. Выхватив клинок, я резко поднял взгляд к потолку. Но там было пусто. Светляк висел буквально в метре от него, и, скрываясь там что-либо, я бы сразу заметил. Мои глаза уже начали опускаться, когда я наконец заметил его. Гигантская тварь, все это время провисевшая на потолке, все же решила показать себя. Как хамелеон? Нет, даже нечто совершеннее. А в следующую секунду монстр, извернувшись, начал падать прямо на меня. В этот раз меня спасли рефлексы, полученные на дуэлях, и огромное количество силы, позволившей мне совершить скачок метров на 7 в сторону. Шум от падения огромного тела в воду и очередная волна с извивающимися в ней тварями окатила меня. Быстро смахнув жижу с лица левой рукой, я наконец смог рассмотреть, что же мы так самонадеянно избрали объектом своей охоты. Я многое повидал за время пребывания в этом мире, но каждый раз, когда я решал, что меня уже не сможет удивить ничто, этот мир показывал, насколько я был ограничен. Нак? Что за глупости? Пора бы уже привыкнуть, что система никогда не даст нам столь легких и логичных задач. То, что сейчас возвышалось передо мной, не укладывалось ни в какие рамки. Более 7 метров в высоту. И хор, и жижа медленно скатывались с тела гигантской скалопендры, венчаемой торсом человека с 4 конечностями, похожими на косы, как у богомола. Гипертрофированная раздутая голова, чей череп был покрыт огромным количеством глаз, и широкая пасть с иглообразными зубами. Огромное количество ножек ежесекундно подрагивали на протяжении всего длинного тела, причем неизвестно, на какую длину она скрывалась под водой. Но все это меркло перед символами над головой монстра в кроваво-красном светящемся ореоле. Георг. Класс. Падальщик. Уровень 77. Статус. Рейд-босс локации. Мои навыки идентификации оказались бессильны. Кроме порции очередного страха и просаженных на 30% характеристик от ауры монстра, больше не удалось получить никакой информации о его способностях. Но самая главная ирония заключалась в чатовом сообщении от Олега, мелькавшем перед моими глазами. «Проход обвален. Ищем другой путь к тебе. Продержись минут 10». «Продержись?» «Я попытаюсь, Олег, но вряд ли мы всем кланом справимся с ним. Впрочем, мы постоянно пытаемся противостоять врагам гораздо сильнее нас. Я попытаюсь, Олег». «Очередная марионетка!» Громкий голос прозвучал у меня в голове. Столько разочарования было в нем. «Какие перспективы? Какие возможности, но зачем? Ведь легче идти по тоненной дорожке, легче принять роль циркового посмешища, пойдя на поводу у ублюдков, создавших жалкую подделку на настоящий мир». «Еще и телепат. Впрочем, пока тварь говорит со мной, это играет мне на руку». «Скажи мне, Дэн, неужели ты рад стать посмешищем у тварей, вытащивших тебя из морозилки, чтобы создать очередную потеху?» «Ты даже знаешь мое имя? Подделка? Как знать? Быть может, этот мир стал мне ближе, чем тот. Он знает. Значит, нас действительно подвергли заморозке. Я должен знать». «И что ты имеешь в виду под заморозкой?» «Да вас! Тут побывала группа весьма самонадеянных болтливых идиотов. Они пришли сюда за трофеем. Я старался, чтобы это приключение как следует запомнилось им. Как тебе моя купель?» Монстр развел свои уродливые конечности, указав на озеро твари вокруг нас. «Отвратительно! Я не святой, но каково тебе было убивать всех этих людей, чтобы кормить своих питомцев? Зачем?» Быстрый рывок, и тварь, подняв целый буран, оказалась сбоку от меня. Честно говоря, что-то в его голосе зацепило меня. «Как же ты глуп! Людей? Это лишь цифровое подобие. Весь этот чертов мир — лишь цифровое подобие. Жалкие куски кода. Как ты это не понимаешь? Вам предложили игрушку, и вы с радостью приняли навязанные правила. Посмотри на меня». Его голос громом отдавался в моей голове. «Я не выбирал класс. Я появился в этом котле без ничего. И посмотри, чем я стал. Без конца поглощая эти безумные подделки, я стал этим. Срать я хотел на то, что пишет мне эта чертова система. Развлечения? Я устрою им развлечения. Я сожру этот чертов мирок, который они написали, но никогда не пойду на поводу у них». «Ты уже пошел у них на поводу, Георг. Он даже не понимает. Сожрешь этот мирок?» Ей-богу, захотелось смеяться, слушая подобное. «Сидя в этой клоаке, ты не знаешь, что этот мир невообразимо огромен, что его населяют существа, чья мощь просто непредставима. Тебя гложет эгоизм, и ты так и не понял, что ты лишь расходный материал, как и мы. Я во многом согласен с тобой, но я никогда не буду ненавидеть тех, кто поместил нас сюда. Просто пойми, существование здесь лично для меня гораздо лучше бытия в том мире. Здесь есть люди, которые доверяют мне. Как ни странно, именно здесь я не чувствую себя марионеткой. Мы вряд ли поймем друг друга. Просто встретились монстр и охотник. Жалкий идиот. Ты сдохнешь здесь. Черт, я идиот. Вместо того, чтобы злить его, нужно было вытянуть из него инфу. Но я устал. Сегодняшний день порядком вымотал меня. Доля мгновения и еле успеваю поставить блок тароком, когда его косы с левой стороны атаковали меня. Казалось, в меня врезался поезд. Очередной раз желудок попытался попасть в горло. Секунда ускорения, и мое тело впечатывается в стену. Горло сковывает болезненные спазмы. Перелом ключицы, внутреннее повреждение органов. Его сила ужасает. Но я привык терпеть боль. И у меня есть чем ответить тебе. За мгновение до того, как он уже атаковал меня с правой стороны, мое тело вспыхивает желтым огнем Немезиса. Посмотрим, как тебе понравится. 231 секунда неуязвимости. Инерция меня отбрасывает на добрый десяток метров. Урон от его кос не посчитан. Отлично. Пытаться атаковать его мечом бесполезно. Я просто не успею. Значит, меняю тактику. Хруст сломанных печатей и два алых красных шара. Три танковых фаерболов врезаются в тварь, несущуюся ко мне. Грохот взрыва. Визг монстров и взрывная волна от заклятия отбрасывает меня к стене. Вряд ли я с первого раза проломил его хитин, но он хотя бы замедлился. Очередные свитки и еще два воющих шара, завывая, рванулись к ошеломленному монстру. Манны хватит еще на два залпа. И еще останется на пару ледяных перворанговых глыб. Очередной взрыв. Писк сотен сгорающих в огне тварей лишает меня слуха. Неважно. Главное продержаться еще чуть-чуть. Рывок в сторону и тут же удар. Я даже не успел заметить, как он приблизился ко мне. Двумя секундами позже хруст и адская боль. Мое тело сползает по стене. Сломан позвоночник. Я обездвижен. Но руки еще двигаются. Треск печати и снова двойное попадание в лицо твари. Сейчас он оклемается, и мне конец. Вместо того, чтобы добить меня, он буквально ныряет в жижу и через секунду оказывается на поверхности. В его пасти извивается огромное количество личинок и каких-то ошметков. Он жует, и семизначная полоска хитпоинтов восстанавливается прямо на глазах. Теперь понятно, зачем ему нужна купель. Еще несколько светляков взмыли к потолку, полностью осветив зал. Знакомое алое свечение. И сбоку в монстр врезается пылающий болид берсеркер. Кавалерия прибыла. И мне лишь остается не потерять сознание от боли. Или все же попробовать перекинуться в Драуэра. Холод, трансформы. И смертельное повреждение больше не критично. Таран. И я врезаюсь в монстра с другой стороны. И сразу же вихрь. Есть. Тарок все же смог взломать его панцирь. В миллиметре от моего плеча пронеслась смазанная точка. Чавкающий звук и лишь кончик белого оперения остался виден в прорубленной мной ране. В следующее мгновение рана словно взорвалась от кучи вьющихся коричневых побегов. Посадить наконечник семя от плотояда? Все-таки мозги у Олега варят. Меня снова отшвырнуло к краю зала. Жизнь в красной зоне. А дальше вступил Падре. Да еще как вступил. Сердцевина зала осветилась слепящим белым цветом. Проявился 10-метровый светящийся приговор. Следующая ступень аутодафе. На клешнях монстра появились слепящие кандалы, притянувшие его вниз. Взмах руки духовника и светящаяся волна буквально вмяла тело монстра, ударив сверху. Ужасает. Слова на незнакомом языке, и в паре с аурой свое дело делает летание, ослабляющее монстра. Серые тени, появившиеся из пустоты на чудовищной скорости, оказались на теле монстра, и мощная струя их хора брызжет в жижу из располосованной головы монстра. Да, это стиль нашего клана. безудержный натиск, чтобы дать время выступить нашему козырю. Полоска жизни монстра просела процентов на 20. И если кто и сможет действительно ушатать эту тварь, то только Сим. Удар в бок, и тварь, порвав сдерживающие путы, отшвырнула осатаневшего берсеркера. Мгновенный рывок, и косы рвут тело духовника. Все, что я успел, так это кинуть свое аутодафе. Как это ни странно, но святоша еще жив и пытается продолжить летанию. Но вместо слов лишь пузырящаяся кровавая пена стекает по его подбородку. Твари, плавающие в купели, словно взбесились и кинулись в атаку, подчиняясь команде своего предводителя. Адский котел вскипел. Жги, Сим. Теперь вся надежда на тебя. Не дай ему нырнуть и пополнить силы. Уничтожь эту мразь. И словно в ответ на мою яростную молитву, я наконец вижу. Пока слабое разгорающееся пламя. Вокруг тщедушной фигуры в легких вороненых доспехах в другом конце зала. Я видел это лишь однажды. Жалкое пламя инферно. Что через пару секунд превратится во всепоглощающий ад. Решетка, перегораживающая исток из катакомб, недолго сопротивлялась усилиям Артема. Еще удар, и она, соскочив с креплений, упала в грязную промоину в земле у подножья северной стены Армандо. Следом за ней в грязь буквально выпало высокое израненное тело орка. Доспех на нем был словно вскрыт грубым консервным ножом. Множественные раны скрывались под коркой спекшейся крови и грязи. Следом за ним упало следующее тело, в остатках некогда несокрушимой готики. К его спине грубым ремнем была привязана половина туловища мертвяка, в котором с трудом можно было узнать Драугра. Оставшиеся двое, появившиеся последними, казались наименее пострадавшими из всей компании, хотя их одежда почернела и оплавилась. «Никогда не думал, что буду рад видеть эти вечные сумерки». Скользя по грязи, Саня пытался выбраться из промоины. «Вы как хотите, а я пошлю нахер любого, кто попытается заставить меня носа показать из прецептории». «Я это уже слышал. Раз 10!» Проскрипел Драугр на его спине. «Вылезай давай и поскорей добей меня. У меня 7 минут навыка осталось. Что испытывает человек, когда у него осталось половина тела, я знать не желаю». Мы справились. Хотя для нас было настоящим шоком то, что монстр умудрился выжить в воронке инферно. Чертова воронка в легкую проплавила потолок зала и первый уровень катакомб, почти дойдя до поверхности. Монстр был еще жив. Лишенный зрения и своего озера подпитки, запекшийся в своем хитине, словно сваренный рак, он все еще был жив. И если бы образовавшаяся каверна выдержала вес городских зданий, он бы нас прикончил. Слава богам, что начался обвал, что поставил жирную точку в жизни заключенного Георгия. Нас осталось всего 5. И то, если бы мы не додумались использовать заклятие ледяных глыб для защиты от огня, все бы было печальней. Сейчас я доживаю последние минуты, пока не улечу на перерождение. Впрочем, это касается и всех остальных. Сим погиб под обвалом, и лечить их было некому. Запас целебных зелий вышел еще там, так что им не придется утруждать ноги. «Как же это все достало!» К этому моменту Саня уже выбрался и полулежа расположился у стены. Мое тело он положил рядом с собой. Вскоре к нам присоединились и остальные. «Квест просрали. А ведь я тебе говорил, Олег, что мы его не потянем. Да и черт возьми, как могло вообще появиться такое существо?» Алрик погиб. Монстр буквально выпотрошил его. Система сразу же поспешила порадовать нас извещением о провале квеста. Самое печальное было в том, что святоша испустил дух, только хорошенько прожарившись в заклятии Сима. И это, несомненно, добавит огоньку в наши и так непростые отношения с духовниками. Также мы упали на 2 ранга в репутации, но затем система таки зачла нам убийство монстра и мое посильное участие в идентификации тварей в городе. Как итог, мы остались, что называется, при своих. Разве что потеряли 100 славы. А на вопрос, как появилось такое существо, я бы мог ответить, но не буду. Очередной проклятый предмет, который мы сняли с тела монстра, нужно будет постараться спрятать как можно дальше. Я практически уверен, что он попал к нему вовсе не случайно. Что ж, нам хронически не везет на хитрые планы. «Уймись, Саш, сколько можно ныть? Выжили и ладно, в следующий раз будем умнее». Олег вяло потягивал какую-то алхимическую дрянь из склянки. «И как ни печально, отдыха не получится. Послезавтра ведем гномов в шахту». «Тьфу, да будь оно все неладно», — сплюнул Саня. «Ну ни хрена у нас по-путному не получается. Столько усилий, и все зря». «Саня, знаешь, несмотря на то, что редкостно самовлюбленный мудак, я рад, что ты вместе со мной играешь в эту игру». От моих слов он, кажется, немного опешил. «Вот слушаю я тебя и понимаю, что не все так плохо». В итоге он одарил меня весьма противоречивым взглядом и, сплюнув, начал копаться в своей броне. «Что ищешь?» «Сигареты», — огрызнулся Саня и, осознав то, что только что сказал, на секунду замер. «Я курил. Точно. Парламент Аква». «Вот что стресс живородящий делает», — сиронизировал Слава, через секунду протянув ему деревянную трубку и мешочек с табаком. «У Турина отжал 2 дня назад. Увы, Сим летально дезертировал, так что зажигалки нет». «Ну, хоть кому-то из нас весело». Некоторое время Саня озадаченно держал в руках курительные принадлежности, явно не зная, что с ними делать. Слава уже зубоскалил на полную. Как и Олег, они наперебой стали подсказывать ему различные варианты. Артем предложил наиболее простой вариант – жевать табак. В итоге был послан нахер. И Саня наконец смог забить трубку. Далее факел. Рывок за зажигающий шнур, и он затянулся во всю мощь своих легких. Казалось, он выпал из нашей реальности. Но в следующую секунду его лицо стало отчетливо краснеть. Это было видно даже сквозь грязные разводы на лице. А после его тела стал сотрясать кашель. Словно его легкие внезапно решили выбраться наружу. «Как оно, Сань?» Слава с фальшивым сочувствием наблюдал за потугами юного курильщика. «Словно бороду Турина куришь!» Жалко просипел Саня в ответ. Не знаю почему, но я смеялся. Смеялся так, как никогда в жизни. А через секунду ко мне присоединились и остальные. Даже Саня со слезящимися глазами и непрекращающимся кашлем выдавал какие-то всхлипы. Сюр, просто сумасшествие. 5 еле живых оборванцев, измаранных в грязи, зашлись надрывным смехом, сидя в метре от канализационного стока, извергавшего мутные потеки воды. Конец 1 книги.